And come on over here to the desk. Is this where I've got the home movies? I'm trying to reach out. Yes, why? Because it's, like, surreal. Yes. No. Wow, you're coming back. Yes. Right? Right. Тело онемело, я не знаю, что мне делать. До тебя нет больше дела, все как ты хотела, но я могу видеть, что скрыто для вас. Я знаю, смерть не дает шанс. Да, я знаю, тебе сложно. Твоя вера моим чувствам оказалась сложной. Да, я знаю, тебе больно, до сих пор заливаешь свои раны алкоголем. Хочется вернуться назад, все дороги в ад, мой терновый сад. Я молчу, но они кричат, думаю, что буду жить вечно, даже не спешат. Но на вашем месте я бы начал бежать. Хочется вернуться назад, все дороги в ад, мой терновый сад. Я молчу, но они кричат, думаю, что будут жить вечно, даже не спешат. Но на вашем месте я бы начал бежать.